What the fuck, what the fuck? I wanna back to my block. What the fuck, I wanna back to my cell's block. What the fuck, I wanna back to my cell's block. Peace to all my people from Donbass area. Stop this fucking war. Все дело в анунаках, нака, проникнись мой рэп альтруизм. Все дело в анунаках, нака, проникся мой рэп альтруизм. Серые среди нас, на пирамиде за нами наблюдает глаз. Из четырех фаз темной материи я буду второй интернациональный. Мира и любви узникам квартальным. Один фиг берет зло. Тебе некуда деваться, как с ним бороться, как с ним справиться. Надоело играться в кошки-мышки с людьми. Давай дружить, либо вообще не жить. К чему эти увертки? Не колупайся в моих мозгах отверткой. Вечные терки, драмы с дамами сердца. Не передать эти чувства в килогерцах. Я могу говорить, но ты не почувствуешь. Я могу кипеть от злости, а ты надо мной подшучиваешь. Дьявол нас подшучивает, он всегда жульничает. Потому мы попадаем на его уловки. Ловко, ловись, душа большая и маленькая. Молодая и старенькая, грешная и не очень. Все, строки кончились, пойду пройдусь пока. Посмотрю на облака. What the fuck, I wanna back to my cells block. What the fuck, I wanna back to my cells block. Peace to my people from Donbass area. Stop this fucking war. Все дело в анунаках, нака, проникнись, мой рэп альтруизм. Все дело в анунаках, нака, проникнись, мой рэп альтруизм. Хай меня съедят звери, чем я постучу в твои двери. Я не верю в совпадение, верю в провидение. Да я скитаюсь как привидение, пишу об этом стихотворение. Душа поэта на распутье, и ее вам не понять. Я не хочу ползать, я хочу летать. Дай мне помечтать, как же задолбал вас всех мой гетто-романтизм. Судьба капризная, да нет, по-моему, это корзина, куда складывают мусор. Мне грустно и как-то пусто, моя жизнь это гусли. Моя жизнь это гуси, те, что клином летят. Почувствуйте на своей шкуре фрикса на взгляд. Верните бит, даже маты, на лету слова схватываю. Вставляю бит в рамблер моей черепной коробки. Ломаю рифмы и кидаю в топку. Смотри, как горит пионерский костер хип-хопа. И главное, что дыма нет и копоти. Воздух сухой и свежий. Дела мои по-прежнему неуравновешены. На чашах весов между слов и законов иду коридором по диктовку альбома из ниоткуда в никуда. Ладно, угадаю, пока суть, я полезу вглубь. Там муть, впереди длинный путь дум и переживаний. Пусть восстановятся силы и оправдаются мои ожидания. Продолжается борьба за выживание. What the fuck, I wanna back to my south black. Stop this fucking war. Peace to my people from Donbass area. Все тело в анунаках, нака, проникнись, мой рэп альтруизм. Мое учение светлое, как маизм. Seu Zeca.